Они ходили по кораблю. Рекс брал ее за руку, направлял. Она слушала объяснения и, покорно выбросив из головы мысли о своем счастье, внимала его словам. Бёль знала все по бумагам, по схемам, но вот встала на палубу и увидела наяву деревянные панели и голубой ковер, лестницы и двери кают, кругом стюарды, пассажиры и провожающие, гудит буксир, кричат чайки, а где-то внутри корабля уже спрятано золото. По главной лестнице они поднялись на верхнюю палубу. Заглянув через перила, Бёль увидела лестничную клетку глубиной почти в 100 футов. Они прошли по всей палубе. Он показал ей клуб в каюте номер 736. Кафетерий и танцзал, театр и квартал магазинов, двухъярусный туалет на корме. Хотя Бёль знала, что никогда не взорвет гранаты, она понимала, Рейкс внушил, надо быть готовой и к этому. И она слушала. А он показывал, куда подбросить капсулы, как их взорвать и где встать, чтобы беспрепятственно уйти. Рейкс объяснял спокойно и буднично, а рядом ходили люди, разговаривали и смеялись. Бёль и Рейкс прошли вдоль правого борта до конца, а потом вернулись обратно к лестнице. «Вот твой опорный пункт», — сказал он. «Отсюда можно спуститься и на лифте до 4-й палубы, а там рукой подать до твоей каюты. Этажом ниже кают-компания. Большая комната отдыха с окнами на бак. Там и бар есть. Если все будет в порядке, сегодня ночью ты сможешь оттуда увидеть, как поднимут золото. Когда увидишь, что настал черед поднимать с палубы и меня, иди и спи спокойно».